Я с радостью принимаю ваше приглашение, и в ближайшее время постараюсь прибыть к вам на корабль. Получив ответное сообщение, я ничуть не удивился, когда увидел на экране удивленно распахнутые наивные глаза девушки, которая не скрывала своего влечения к чему-то неизвестному и незнакомому. Жалко, конечно, что вы не можете попасть в город, я бы показала вам очень интересные места. Но раз так, то мы можем начать общаться хотя бы так. Я не против. Постараюсь прибыть, как только смогу. Интересные места. Задумчиво хмыкнул я, прекрасно понимая, что в данном случае эти интересные места могут стать для меня смертельной ловушкой, как стали ловушкой для того же самого несчастного парня, которого эта красотка уничтожила, заставив на себе жениться. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп? Придется тебе интересное место показать здесь, а потом уже будем решать все остальное. Я заставлю тебя саму бегать ко мне за помощью. Ты надеялась использовать меня. Посмотрим еще, кто кого будет использовать. Грустно усмехнувшись, я сообщил Харону и Христофору о том, что в ближайшее время мы ждем гостью. Также я предупредил их и о том, что она может прилететь и не одна. Кто знает, может быть, она возьмет с собой какую-нибудь подружку. На Земле девушки очень часто делали подобные фокусы. Брали с собой какую-нибудь подружку, для отвлечения внимания. Как только парень пытался, к примеру, привлечь девушку к себе, если он оказывался не тем, на кого он рассчитывала, такая девушка просто передавала его в руки подружке и тут же исчезала. Здесь, конечно, это будет сложно сделать. С борта чужого корабля, где все под моим контролем, сбежать так просто не получится. Но при этом следует учитывать тот факт, что она может прибыть в сопровождении, к примеру, секретаря или охраны. Тут тоже особо ничего не поделаешь. Надо предусмотреть и такое развитие событий. Поэтому мне было бы интересно то, сколько времени она сможет протянуть, прежде чем прибудет сюда. День. Два дня. Кто знает. Мало кому известно, какие тараканы могут быть в голове у Арри и Сары, которая так легко и просто разбрасывается жизнями разумных, с которыми сталкивается. Сейчас идет подготовка к операции против ее корпорации. Как только она прибудет на борт моего корабля, я сброшу сигнал тем, кто должен начать действовать. Пока я буду ее отвлекать, Хиршарук нанесет несколько ударов по ее корпорации, старательно истощая их запасы финансово. А в это время хозяйка будет развлекаться. И в данном случае даже не важно то, насколько далеко зайдет это развлечение. Это уже не суть важно. Важно будет только то, что в этот самый момент мои партнеры начали действовать. Как я и ожидал, Арриса Рагамаюн достаточно быстро разобралась со своими делами, буквально через пару часов появилась на горизонте на своем челноке. Я слышал о том, что у нее имеется даже собственная небольшая яхта, переделанная из легкого крейсера республиканской постройки. Но это не имело сейчас никакого значения. Я тут же потребовал, чтобы Христофор просканировал челнок. Мне еще каких-либо побочных сюрпризов на борту этого кораблика не хватало. Но все оказалось чисто. На борту был пилот и один пассажир. Если не считать двух штурмовиков, которых она, видимо, взяла из службы безопасности своей корпорации. Но это было неважно. Посидят в столовой моего корабля. Я найду, чем их занять. Тем более, что у меня достаточно различных девчонок на борту Колумба, которые могут делать удивленные глаза и старательно поддакивать страшным рассказам разумных, которые вообще-то ни разу в космических сражениях не участвовали. Но и это сейчас не суть важно. Важно было то, что эти разумные, прибыв ко мне на корабль, особо не напирали. После того, как они довели хозяйку до моего кабинета и завели внутрь, Харон вместе с ними вышел прочь и отвел в столовую. Там им на уши упали мои наложницы, чтобы не отвлекать хозяев от того, что должно произойти. Я тихо извинился перед Арри и Сарой и предложил ей пока осмотреться в кабинете, а сам в этот момент сделал вид, что занимаюсь делами. На самом деле я отправил короткое сообщение республиканцу, давая ему понять, что пора начинать действовать. Хитрость этой ситуации была в том, что находясь на борту моего корабля, она не сможет связаться со своими помощниками, так же, как и они с ней. То есть, они не смогут ей сообщить о том, что вокруг ее корпорации началось какое-то подозрительное шевеление. А когда она об этом узнает, девушке придется потратить время, чтобы понять то, что именно происходит. сориентироваться и принять превентивные меры. А это время. Время и деньги. Может, кто-то мне заявит о том, что такие дела не делаются достаточно быстро. А вот тут вы немножко ошибаетесь. Поинтересуйтесь у тех, кто хотя бы немного занимался биржевыми торгами. А и вам расскажут о том, как можно очень быстро уничтожить довольно мощную организацию, которая просто вовремя не среагировала и не успела выделить нужные средства на выкуп своих акций у тех, кто может их выложить на продажу. Ведь противник, который ей сейчас должен был противостоять, слишком хорошо знал саму корпорацию Гамаюнг и ее клиентов. Более того, у него были данные по поводу всех контрактов корпорации. Он мог нанести удар, нанести подло. Проблема была в том, что у него просто денег для этого не хватало. Нужны были приличные средства. Например, чтобы поучаствовать в торгах за лицензию, нужно было оперировать суммами на уровне миллиарда. А таких лицензий у корпорации Гамаюнг было не меньше пары-тройки десятков. Сумму улавливаете. Поэтому Хиршарук пока что вел себя тихо, но не сейчас. Получив мое сообщение, он должен был начать яростные торги за новую лицензию. Нет, не на мой вид спорта. Этот спорт сейчас для нее вообще не прикасаем. Мы заключили договор на 10 лет. А вот по другому, довольно интересному виду спорта, вроде достаточно сложной карточной игры, как ни странно, лицензия как раз подходила к концу. И республиканец, заранее имея контакты того, кто давал лицензию, принялся торговаться с ним, предлагая более выгодные условия и денежные выплаты, а также начал скупать акции, для начала выбросив свой запас акций этой корпорации на продажу по низкой цене. Ведь ему было нужно сначала сбросить цену за акции на минимум. Кто-то, конечно, тут же скажет, что возможно выгоду он при этом теряет. Выгода сейчас не в этом. Скорее всего, корпорация девчонки сумеет удержаться на плаву. С моей помощью. Особенно с учетом круговорота финансов. Мне нужно было сейчас эту девчонку загнать в жуткую долговую яму. И просто задавить ее. Превратив саму в обычный исполнительный аппарат. Так же, как она хотела поступить и со мной. Как вы думаете, почему она убила своего бывшего супруга? Да все потому, что он был неуправляем. Она его могла какое-то время проконтролировать. Но это было бы недолго. Рано или поздно он бы постарался вырваться из-под нее надзора и нанести ей смертельный удар в спину. Арисара и сама это прекрасно понимала, и, видимо, поэтому не собиралась давать ему этого шанса. И меня ожидала такая же судьба. Если я буду глупо идти у нее на поводу. Войдя в мой кабинет, девушка медленно осмотрелась, видимо восхищенная тем, что видит перед собой. Все-таки даже кабинет в этих покоях выглядел солидно и многообещающе. Все буквально кричало роскошью, а Арисара сейчас сыграла роль девчонки, которая наивна и глупа, а значит, падка на такие вещи. Однако, я все же заметил косой и довольно резкий взгляд, который явно дал мне понять, что девчонка именно играет свою роль. Вот только она забывает о зеркалах. Я в этот момент стоял в полоборота к ней, и она фактически была за моей спиной. Вот только зеркало, стоявшее передо мной, четко мне давало возможность за ней наблюдать. Ее взгляд стрельнул на меня, а я аккуратно отвел свои глаза. Она не заметила того, что я наблюдаю за ней. Глупо. Очень глупо с ее стороны. Я бы на ее месте сначала огляделся и попытался понять, насколько в данном кабинете можно делать подобные шаги. Но это уже не важно. Если у меня и могли на данный момент существовать хоть какие-то подозрения в отношении того, что она может быть действительно случайно использована своими подчиненными, то теперь они ушли на второй план. Ничего странного и необычного в этом не было. Все происходящее было ее игрой. Слишком уж раздраженный и серьезный взгляд у нее был, когда она посмотрела мне в спину. Ну вот, я на ближайшее время закончил, может быть вина. Естественно, что девушка согласилась, видимо рассчитывая на то, что выпив вина я немного расслаблюсь. Тогда могу предложить вам вот это, очень хорошее. Говорят, что даже Аграфа его любит. Вино действительно было очень хорошим. Нежный вкус цветочного аромата буквально бил в голову. Опьянило оно как обычный компот. Легкая эйфория, но ничего более. Опьянения как такового нет. По сути, на территории Содружества его мало кто использовал. Его притащили ко мне офицеры службы безопасности Федерации. Полковник Тирк Данур, если быть точнее. Вы, конечно, Поинтересуйтесь тем, откуда у офицера могут взяться подобные запасы вина. Ведь военные парни грубые и предпочитают что-то покрепче. Да все просто. Он и у меня топил более крепкое вино. А это был контрабандный товар, который перехватили военные, и просто не знали, куда деть. По сути, они просто растащили этот товар, который захватили на борту контрабандиста, на весьма своеобразные сувениры. Вот и мне попал такой сувенир в виде одного неплохого ящика. Ящиками здесь считались контейнера, в котором находилось не меньше сотни бутылок. Так что запас у меня теперь был. Естественно, что девушка была удивлена подобным вином, которое считалось очень дорогим, так как такая бутылка стоила не меньше 50 тысяч кредитов. И это на черном рынке. А в свободной продаже цена была еще выше. Потому что такого вина в законной продаже просто не было. Когда я услышал об этом по ее высказыванию, то чуть не подавился этим компотом. Не знаю, кто задрал так цены, но моя бабушка варила такой компот. Как она его варила, я сейчас не скажу, но могла бы буквально разбогатеть. Ведь она такие компоты могла варить каждый день огромными кастрюлями. Однако, сейчас это было неважно. Итак, вы хотели со мной поговорить, я вас слушаю. Я опять перевел стрелки на саму девушку, аккуратно долив ей вина в бокал, на котором уже провел по краю тем самым составом с феромонами. Конечно, кто-нибудь тут же вспомнит о том, что феромоны привлекают именно к тому, кто источает этот запах. Но в кабинете кроме нас двоих никого нет. На кого еще она обратит внимание, кроме меня? Зато от меня самого этот запах по сути не особо исходит. Так, от кончиков пальцев. Я этим шансом, кстати, и воспользуюсь. Но, немного позже. Вы только почувствуете, какой исходит от него аромат. Тихо усмехнувшись, я протянул девушке бокал и медленно втянул в себя воздух, словно пытаясь вытянуть весь запах из своего напитка. Арисара все так же удивленно стрельнула на меня глазами и попыталась вдохнуть аромат от вина. Мне даже показалось, что она стукнулась краем носа о край бокала. Ну, звука я не слышал. И поэтому могло показаться, что это всего лишь кажущаяся видимость. Хотя надо сказать, что она на некоторое время замерла. Застыла буквально на месте. В этот момент я спокойно и даже как-то по-хозяйски смог ее рассмотреть. Фигурка у нее была что надо. Все выпуклости на месте. Тело полностью лишено лишнего жира, но не костлявое. Знаете, в последнее время, когда я жил еще на земле, там стали модны эти двухметровые шпалы, которые можно было назвать швабрами. Модели. Те самые топ-модели, у которых все должно было быть 90, 60, 90. Так вот, я все время пытался понять то, какой придурок придумал эти размеры. Мне это как-то даже было интересно, и я перечислил очень много информации. Самое смешное было в том, что эти размеры действительно соответствовали эталону одной модели, которую считали чуть ли не самой красивой на Земле. Но, рост этой модели был около 1,5 метра. Вам это ни о чем не говорит. Представьте себе, при таком росте ее фигура действительно выглядела идеально. Все, что нужно, выступает, чего не нужно, нет. Как говорится, есть за что подержаться, но без излишков. А вы представьте, что будет, если этот рост увеличить, к примеру, до 1,90 м. При этом размер фигуры остается тот же самый. Это же просто швабра, кусок фанеры. Там даже ребра ужимать надо, чтобы она до этого размера дошла. Потом они удивлялись тому, почему многие из этих моделей начинали терять сознание, болели анорексией, ну и тому подобное. А как же без этого, если они целыми днями ни черта не жрут? Все их диеты просто истощают организм, до костей. Но это мало кто понимает. Женщина должна быть вполне себе упитанной. На Востоке, кстати, была такая интересная поговорка. Женщину должно хотеться съесть, а не накормить. Так к чему я все это говорю? Эта девушка была достаточно красива. Нежный овал лица, красивые темно-каштановые волосы, стройная фигура, грудь, наверное, 3-го размера, длинные и красивые ноги. Тонкие пальцы. Про ее большие глаза серого цвета, укрытые длинными ресницами, я вообще мочу, так как они буквально играли своими эмоциями, от наивности, до ничем не прикрытой злости. В зависимости от того, смотрю ли я на нее в этот момент или нет, белоснежные зубы за четко очерченными губами, заканчивали этот образ невинного ангела, который все же портил расчетливый и злой взгляд, замеченный мной ранее. Ну, что ж, сама напросилась, как вам это вино?» Произнес я, пытаясь отвлечь девушку, которая застыла в пространстве, видимо попав в капкан запахов элитного напитка и феромонов. «Прекрасный букет, не правда ли?» В ответ на мои слова Арисара открыла свои большие и красивые глаза, и я понял. Попалась. Она точно попалась. Ее слегка рассеянный взгляд прошелся по кабинету, а потом медленно сосредоточился на мне. Сначала он был словно не видящий меня, но потом, медленно сфокусировав его на мне, девушка уже отнюдь не наивно посмотрела мне прямо в глаза, после чего я увидел то, как ее глаза начали буквально плавиться. Желание, которое рвалось из ее тела, буквально пробивало себе дорогу сквозь ее собственный разум и любую попытку сопротивления. Для того, чтобы его оценить, нужно попробовать. Я медленно сделал шаг вперед и, обмакнув кончик указательного пальца в вино в ее бокале, медленно провел им по губам девушки. Ее буквально дернуло, словно от электрического разряда. Девушка тяжело задышала. Видимо, ее гормоны тоже уже себе искали выход, как и у меня. Вот только, в отличие от нее, у меня уже были наложницы, а у нее, вряд ли у нее был хоть кто-то для таких шалостей. Именно поэтому она уже практически была готова. Готова на все. Я медленно еще раз провел пальцем с привкусом вина и духов с феромонами по ее губам, а потом просто надавил. Плавно, но неумолимо проникая своим пальцем ей в рот. Ее тяжелое дыхание было сбивчивым. Глаза прикрылись. Рука, которая держала бокал, опустилась, и мне пришлось перехватить его, чтобы сберечь напиток. Медленно вдвинув в ее нежный горячий ротик палец, я принялся ласково, но при этом неумолимо, скользить подушечкой пальца по ее языку, вынуждая облизывать с нее остатки вина и духов. Девушка тихо застонала. Я быстро поставил ее бокал на столик и подхватил ее тело, грубо и жестко прижав к себе, продолжая при этом поступательные движения пальцев в ее ротике, вынуждая обсасывать его. Да, я фактически сейчас ее насиловал в рот, но это было и не важно, ведь она даже не сопротивлялась, и можно было бы перейти в другую плоскость, но сейчас это мне было совсем ни к чему. Когда она неожиданно вздрогнула, буквально изогнувшись всем своим гибким телом, я продолжил эти фрикции у нее во рту, все быстрее и быстрее, вынуждая ее извиваться. Глупо звучит, но девчонка получила оргазм от подобного издевательства над ее языком. Она билась в моих руках, а я продолжал делать с ней все то, что должно было уничтожить ее гордость. Еще бы, ведь она сейчас фактически была легко доступной шлюхой, которую использовали и просто выбросит. Но это дело будущего, когда она сама уже втянула своим ртом фактически не один, а сразу три моих пальца, и глухо застонала, вывернувшись назад, я понял, что все же добился своего. После этого Арисара обмякла, потеряв сознание. Я аккуратно привел ее в порядок, даже вытер там, где были лишние соки, после чего уложил в кресло для гостей, установив рядом тот самый бокал с вином, ставший виновником этого насилия. Судя по всему, она вылизала с моих пальцев все эти духи, прежде чем получила удовольствие. Да это и не важно, важно другое. В чужих руках она была игрушка, и получила удовольствие от моего присутствия. Заметьте, доказать то, что я с ней что-то делал, было практически невозможно, потому что ни одна экспертиза этого просто не покажет. Вы скажете, что это было достаточно жестоко. Не спорю. А что она хотела со мной сделать? Ведь в прошлый раз именно она приперлась ко мне с подобными духами. И только моя нейросеть, за которую я отвалил достаточно большие деньги, помогла мне защитить себя и свое благо. Что со мной произошло? Удивленно приоткрыла осоловевшие глаза девушка и попыталась осмотреться вокруг, пытаясь понять, что случилось и как она оказалась в кресле. Со мной такого еще ни разу не было. Я, конечно, слышал о том, что это вино весьма сильно влияет на тех, кто его пьет. Но чтобы так, с легкой насмешкой я посмотрел на девушку, которая лежала передо мной полностью беззащитная и без сознания больше часа, видимо, такое потрясение для ее организма было впервые. Я слышал о том, что некоторые разумные после волны удовольствия обычно засыпают довольно крепко и надолго. Но чтобы так, такого я не ожидал. Арисара слегка удивленно осмотрелась и тут же принялась проверять свое платье. Оно было вполне в порядке, если не считать легких мокрых пятен там, где их быть не должно, на нижнем белье. Основной поток того, что произошло, я убрал при помощи специальных гигиенических салфеток, но заменить нижнее белье ей не смог. Не было у меня такого набора, ведь одежда у нее была элитная, из каких-то элитных магазинов. Так что пусть походит немножко в таком, влажном белье. Судя по тому, как девушка моментально покраснела, она догадалась, что могло произойти. Косо посмотрев на меня сузившимися глазами, девушка быстро поджала ноги, чтобы скрыть возможные проблемы. Все равно я сделал вид, что все в порядке, и медленно отпил вино из своего бокала. Странно. Задумчиво посмотрел я на девушку, а потом на бокал, который стоял возле нее. Ничего не понимаю. Вино как вино. Но почему у вас на него такая реакция, не понимаю. Может быть из-за того, что я никогда его не пила. Убедившись в том, что ее одежда в порядке, и никто ее бессознательным состоянием не воспользовался, девушка решительно взяла в руку бокал с вином, и также отпила маленький глоток, уже не пытаясь принюхиваться. Вино действительно чудесное. Я даже не знаю, где вы взяли его. Но судя по всему, мне лучше его не пить в одиночестве. А зачем вам это делать в одиночестве? Тихо и вроде бы как-то ласково постарался улыбнуться я, замявшись на мгновение, девушка посмотрела на меня и улыбнулась в ответ. Вы можете всегда рассчитывать на мою компанию. К сожалению, сейчас у меня существуют некоторые сложности из-за ремонта кораблей, а также их модернизации. Также мне приходится постоянно общаться с офицерами службы безопасности Федерации. Их очень интересует результат моего последнего рейда на территорию окраинных миров. А в свободное время я в вашем распоряжении. Тем более, что денег я получил достаточно, и могу себе позволить такие вот маленькие шалости. Пока я говорил эту тираду, старательно наблюдал за реакцией девушки. В ее глазах больше не было страсти. Она внимательно смотрела на меня, и буквально ловила каждое мое слово. А когда я заявил о том, что с удовольствием составил бы ей компанию, она тут же радостно улыбнулась. И ее не разочаровало даже то, что в данном случае эта самая компания будет ее ждать именно здесь, на борту моего корабля. И наша беседа тут же пошла по накатанной колее. Ариса расстарательно интересовалась тем, сколько же я денег заработал в этом походе. Было ли это рискованно, и какие понес я потери. И ради того, чтобы ее немного удивить и отвлечься, я продемонстрировал ей телеметрию, которая у меня осталась после сражения в ресурсных системах. И когда она увидела то, какие корабли выходили против моего Колумба, и как взрывались истребители, пытаясь остановить врага, девушка могла только ойкать, всхлипывать и зажимать рот испуганно рукой. Как ни странно, сейчас я прекрасно видел то, что это была не игра. Это была истинная реакция девушки, которая просто попала под влияние другого разумного и сейчас не могла контролировать ситуацию. Может быть, кто-то заявит, что я подонок, пытавшийся использовать таким образом девушку. Не спорю. Вспомните, пожалуйста, старую земную поговорку, которая касается поведения волчьей стаи. С волками жить, по волчьи выть. Она первое начало подлой шалости, и поэтому пусть не удивляется, когда ей ответит тем же. Может быть, она была готова к чему-то подобному. Может быть, даже установила специальный защитный имплант, который должен был защитить ее. Вот только смесь запаха вина и феромонов, которую я ей подсунул, была настолько необычна, что девушка, даже если и имела защиту от подобного, ничего не смогла сделать. Чем я и воспользовался, вынудив нее получить удовольствие. Заметьте то, что сам я при этом никакого физического удовольствия не получил, а только моральное удовлетворение. Она же в этот момент была беззащитной игрушкой, которую можно было использовать. Вот только это не мое. У меня есть три наложницы, которые добровольно ими стали. Ну, кроме одной. Эту змеюку я не считаю полноценной наложницей. Она моя рабыня и игрушка. Точно такая же игрушка, какой хотела сделать меня самого. Я мог бы воспользоваться состоянием девушки и продолжить эту игру уже в другой, горизонтальной плоскости. Но какой был бы результат? Я боюсь, что когда она вернулась бы обратно в свою корпорацию, то через некоторое время осознала бы странность своего поведения. Тем более, что про нее уже известно то, что с кем попала при первой встрече она в постель не лезет. И вряд ли бы Арисара хотела сделать подобное и в моем присутствии. Так что можно было бы сразу понять одно. Подобная глупость могла бы разрушить всю игру. Мне же нужно, чтобы она мне доверяла. Сейчас она знает, что я не воспользовался ее беззащитностью. А то, что произошло, судя по всему, было для нее как в тумане. Словно какой-то дальний и неуловимый сон. И поэтому она вряд ли вспомнит все в подробностях. Судя по тому, как она со мной легко и спокойно беседовала, старательно сжимая коленки, это все так и было. Девушка пыталась скрыть то, что ее нижнее белье фактически пришло на данный момент в негодность. Но это мне было неважно. В таком состоянии она находилась достаточно долго и была уязвима. Но Арисара попроситься в туалет, где она могла бы переодеться какую-нибудь другую одежду, тоже не могла. Не те у нас отношения. И поэтому я спокойно продолжал свою игру. А она подыграла мне, старательно поддакивая и разглядывая все то, что я ей показываю. Немного погодя, девушка все-таки попросилась в помещение для личных дел. Я отвел ее туда. У меня такое помещение было достаточно велико. Проблемой для нее было то, что на своей территории я старался все контролировать. И даже там, в уборной, стояли видеокамеры. Поэтому, оставшись там наедине со своими проблемами, девушка, быстро оглянувшись, принялась за свои личные дела. Вот только я видел все, и не сдерживаясь, от души посмеялся. Она, недолго думая, сняла свои трусики и принялась их выжимать. Причем выживала их Арисара от души. Они, оказывается, полностью пропитались соками ее тела, которые били из нее фонтаном. Тихо усмехнувшись, я подошел и посмотрел на мокрое пятно на ковре. Словно в ответ на мои мысли из технического тоннеля выскользнул дроид, уборщик, который практически в течение нескольких секунд высушил это пятно и убрал все следы. Ковер все же у меня был достаточно хороший и достаточно дорогой. Мне бы не хотелось, чтобы он пострадал. Наблюдая за девушкой, я видел то, как она, выжав свое нижнее белье и обтерев тело гигиеническими салфетками, сполоснула его и принялась сушить под специальным прибором возле этой самой грелки, которую ставили в последнее время в общественных туалетах даже на земле. Знаете, вроде промышленного фена стоит такая дура на стене, и когда вы к нему что-нибудь подносите, она дует вам на руки теплым воздухом. Тут было то же самое. Мне было смешно на это смотреть, но, по крайней мере, было понятно, что девчонка не растерялась, после чего аккуратно надела обратно нижнее белье. Привела себя в порядок и медленно вышла ко мне. «Я прошу прощения, что немного задержалась», — начала извиняться девушка, но я тут же отмахнулся от его извинений, заявив о том, что был занят, так что даже не заметил того, что она где-то там задержалась. Мы с ней медленно и спокойно допили вино, но я заметил, что Арисара продолжает разглядывать меня поблескивающими глазами. Причем разглядывала она меня отнюдь не так, как смотрела раньше. Раньше у нее в глазах словно сверкал ценник. Тот самый ценник, на котором была отмечена сумма, в которую она меня оценивает. Сейчас же, я буквально чувствовал ее взгляд, который бродил по моему телу, словно ощупывая меня. Причем ощупывала она меня явно в самых нескромных местах. Но я старался на это не реагировать. Беседовали мы достаточно спокойно. Я же, с легким взмахом руки, рассказал ей о том, что получил в качестве вознаграждения около 5-6 миллиардов кредитов. Так, как будто для меня эта сумма ничего особого не значит, а это было важно для нее. Пусть запомнит, что у меня есть свободные деньги. Я объяснил, что на ремонт у меня деньги заранее были отложены. Так что в кассе у меня сейчас вполне достаточно средств для того, чтобы расширять корпорацию. Но я пока не хочу этого делать. Естественно, на что, как и все деловые разумные в содружестве, девушка поинтересовалась причиной для такого решения. Обычно, когда у корпорации появляются такие возможности, никто не затягивает с подобным решением. «А ты мои корабли видела?» — рассмеялся я в ответ на вопрос Арисары, показывая ей на трехмерную проекцию моих кораблей, которые расположились единой группой на орбите в этой звездной системе. Каждый из них уникален по-своему. Подумай над этим. Более того, я бы на твоем месте, прежде чем задумываться над такими вопросами, обратил внимание на тот нюанс, что они действительно необычны. Зачем мне покупать какие-то стандартные корабли? Что я с ними буду делать? Вот если я получу задание на новый рейд и найду что-нибудь стоящее, то тогда добавлю какой-нибудь корабль к своей коллекции. Судя по глазам, которыми снова сверкнула она, девушка поняла мой интерес. Я хорошо обеспеченный, но при этом самодур. И все только по той причине, что для меня важна не эффективность, а моя коллекция. Я коллекционирую уникальные корабли. Бывает такое? Бывает. Богачи в содружестве могли себе позволить и не такое. Я даже слышал о том, что некоторые разумные коллекционируют в качестве своеобразного зоопарка, разумных. Вот это вообще переходит все возможные рамки. А такие фантазии бывают. Кто-то коллекционирует обычные малые корабли, вроде тех же корветов или каких-либо яхт. Кто-то может коллекционировать артефакты древних. Кто-то коллекционирует оружие, как, к примеру, и я сам. На той же моей стене возле кровати в спальне сейчас уже есть маленькая коллекция колющего, режущего оружия. Того самого оружия, которое я получаю после сражений. Так что и то, что я собираю свою эскадру кораблей, тоже вполне объяснимо. Я видел ее жадный взгляд, которым она разглядывала Колумб. Это она еще Кузю и Мастодонта не видела. Там тоже было чему удивиться. Мы беседовали с ней достаточно долго, пока не приговорили полностью эту бутылочку вина. После чего я предложил девушке продолжить эту беседу с другой бутылкой. Но как бы я ни настаивал, Арисара начала торопиться домой. У нее тоже были дела. Об этом я тоже уже знал. И все потому, что Христофор уже сообщил мне о минимум 150 сообщениях, которые она получила за это время. Но девчонка их игнорировала, общаясь со мной. И уже только поэтому я могу сказать о том, что операция вошла в активную фазу. Постаравшись проводить гостью до челнока, я попрощался с ней и сказал, что буду ждать с ней встречи снова. И теперь посмотрим, все ли я правильно сделал. Это будет видно, когда девчонка захочет встретиться со мной в следующий раз. А сейчас? Сейчас все должно идти своим чередом. Ловушка захлопнулась, и птичка уже была в клетке. Хотя она пока что этого не признавала. Но это было неважно. Я получу то, что хочу. Точно так же в эту игру сейчас сыграют и другие разумные, участвующие в этом процессе. Для них тоже особого значения ее желание не имело. В таких вещах расслабляться нельзя. Если она хотела заманить меня в ловушку, ей нужно было меня выманивать. Ей, а не мне. В таком случае ей нужно было просто дождаться, пока я освобожусь, и заманить меня на свою территорию, где она играла бы по своим правилам. Но прилетев ко мне на Колумб, она попала в расставленные ловушки. Внимательно наблюдая за мной, Арисара совершенно не осознавала того, что может произойти в результате. Я отвлек ее своим присутствием, улыбкой и спокойным поведением, и пока она расслаблялась, наблюдая за мной, подсунул ей вино уже в заранее подготовленном бокале. Этого она явно не ожидала, ведь бокалы стояли рядом с бутылкой. Но поставить их так, как мне нужно, было проще всего. Судя по всему, девушка не очень-то и хотела улетать. Это было видно по ее поведению. Однако, когда я ее отправлял, Арисара сама клятвенно пообещала, что мы еще встретимся. Судя по ее глазам, можно было понять, что от этой встречи может пострадать моя одежда. Ну, что ж, пусть попробует. Я ведь тоже могу ее удивить. Сегодня я ее и так удивил. Одна только видеозапись того, что она творит в туалете, раздевшись догола и стирая свое нижнее белье, может ее так опозорить, что девчонка уже никуда не денется. Но я не собирался опускаться до уровня банального шантажиста. Это был так, дополнительный козырь. А вот все остальное, может мне пригодиться. Девушка сейчас понимала, что от моего присутствия может получить удовольствие. Я знал то, что в некоторых случаях что девушки, что парни, могли легко и просто стать зависимыми от удовольствия. Я знал одного ранее адекватного человека, который, получив пару раз удовольствие со своей девушкой, из вполне жесткого человека превратился в тряпку и подкаблучника. Причем, говоря это, я совершенно не шучу. Он не видел никого, кроме своей жены. Он прощал ей буквально все. Мы даже иногда думали, что ему бабки что-то нашептали. Ведь она вела себя действительно неадекватно. Эта красотка на всю голову могла спокойно привести в дом любовника, переспать с ним. И утром, когда ее муж готовил на кухне кофе, проводить любовника и поцеловать его. А муж в это время, всю ночь пока она развлекалась, сидел в соседней комнате и ждал, когда она освободится. Вы скажете, что это адекватное поведение? Нет, он просто стал зависимым наркоманом, который зависел от этой девушки, как от наркотиков. Вот и тут могло быть то же самое. И я намеревался воспользоваться тем, что девушка будет мне доверять. Ведь я мог воспользоваться ее нежным и довольно ухоженным телом так, как посчитал бы нужным. Но этого не произошло. Я держал себя в руках и вел себя как джентльмен. Если со стороны посмотреть на все произошедшее, а все остальное никого не касается, запротоколировав все, что произошло в отдельную папку, я сохранил ее у себя на цифровом носителе. Эта информация мне может впоследствии пригодиться. Я знал, что такая новость может фактически уничтожить ее саму и ее корпорацию. Учитывая то, к какой семье она сейчас имеет якобы отношение, можно понять, что на основании этих данных Рагнар Нрухан может вообще отправить эту девушку в сумасшедший дом. А здесь их называли лечебницами. Психиатрическими. Причем он мог сделать это на законных основаниях. Но тогда я могу потерять рычаг давления на его семью. Так что, буду действовать по обстоятельствам. Корпорация. Боги галактики, да что же это было такое? Возвращаясь обратно после этой необычной встречи, Арриса Рагомаюн растерянно смотрела на экран, который изображал своеобразный иллюминатор в челноке. Она все никак не могла понять, что же на самом деле случилось. Она никогда не теряла сознание в присутствии молодых людей. Всегда была расчетливой и серьезной. И тут вдруг такой сюрприз. Неожиданно почувствовав запах того элитного вина, девушка едва не потеряла над собой контроль. Более того, ей даже показалось, что она была словно в тумане. По сути, этот парень мог бы воспользоваться ее беззащитностью. И девушка потом бы не смогла бы ничего доказать. Она была настолько удивлена своими эмоциями и порядочностью парня, что просто растерялась. Теперь ей было нужно прийти в себя после всего случившегося. Сама девушка была просто в шоке от того, что с ней произошло на борту этого странного корабля в присутствии этого еще более странного парня. Вино действительно было прекрасно. Его аромат настолько сильно ударил девушку в голову, что она буквально потеряла сознание. И даже более того, Арисара явно получила удовольствие. Честно говоря, девушка уже давно забыла это ощущение. Работа, корпорация, все эти интриги, которыми она старательно занималась в последнее время, отнимали у нее буквально все желания и возможности получать собственное удовольствие и как-то расслабляться. Однако, стоит заметить тот факт, что девушка никак не ожидала только того, что станет уязвимой. Она стала слабой и уязвимой в присутствии этого странного парня. Хотя, она не особо об этом жалела. Почувствовав себя слабой и беззащитной, девушка вдруг поняла, что была бы не против, если бы этот мальчишка все-таки попытался распустить хотя бы свои руки, не говоря уже о том, что он мог бы воспользоваться ее беззащитностью. Она уже устала быть сильной, и ей хотелось, чтобы кто-то взял ее силой, проявил хищный нрав и заставил саму хищницу почувствовать силу. Хотя, надо сказать, что где-то при этом Арисара буквально чувствовала на уровне инстинктов, что у этого парня сил было достаточно. В последний раз, когда она его видела, Хардар ей показался сжатым, словно стальная пружина. Сейчас она видела его перед собой уверенного, сильного и даже в чем-то изменившегося. Он стал еще более широкоплечим, даже подрос немножко. Это ощущение его силы буквально манило к себе. Девушка хотела испытать это ощущение слабости и беззащитности перед ним снова и снова. Единственное, что ее немного раздражало, хотя и не сильно, если так подумать, только то, что он не воспользовался ею, немного настораживало. Ведь тогда она могла бы попытаться прижать его этим обвинением в изнасиловании. Она прекрасно знала то, как можно использовать эту возможность, чтобы разумный был вынужден пойти ей на уступки. Она бы тогда заставила бы этого парня встречаться с ней на ее условиях, например, в ее спальне. Тогда она была бы одета не в это платье, из-под которого он даже не видел того, что девушка испытала удовольствие, и была вынуждена потом в его туалете стирать свое нижнее белье и сушить при помощи обычной сушки для рук, а нечто более воздушное, что не скрывало бы ее роскошного тела. Она прекрасно знала, что обладает прекрасной внешностью и красивым телом. Многие мужчины оказывали ей знаки внимания. К сожалению, в последнее время это были только служащие ее собственной корпорации. Но это было равносильно тому, если она начнет спать со слугами. Такого Арисара себе позволить не могла. Этот же мальчишка был хозяином собственной корпорации. И примерно мог быть где-то на ее уровне. Странно. Но сейчас у девушки даже в мыслях и не было упоминать о том, что она принадлежит к какой-то семье, и необходимо контролировать все происходящее. Нет, девушка совершенно не думала об этом. Она думала только о том удовольствии, которое испытала.